что весь этот сухой берег с его колючками, осыпями, золотым дроком, ветрами, зернистым пляжем, грудами водорослей, небом и облаками, все это жаркое и лиловое побережье не принадлежит никому, или, вернее, принадлежит только мне одному. Я не встретил за неделю ни души. Если бы я захотел, я бы мог вырыть в обрыве замечательную пещеру, или запрудить родник и устроить на берегу озерцо, или сложить на пляже пирамиды из седых от соли обломков дерева, старых шлюпочных шпангоутов и деревянных поплавков от сетей, или срезать ветки туи и разбросать их по полу в своей комнате, чтобы дышать смоляным запахом. Никто не мог запретить мне этого. В конце концов, я так и сделал. Жилище мое обросло случайными, но интересными вещами. На соседних брошенных дачах я нашел железный фонарь, песочные часы и китайский зонтик. Все это я забрал в свою комнату. Дни шли медленно, солнце никуда не торопилось. Время как бы замирало, замедляя шаг. Ему, должно быть, хотелось совсем остановиться. Но я знал, что на смену утру взойдет новый неизменный день. Настолько неизменный, что все эти дни, вот уже в течение недели, представлялись мне одним сплошным и нескончаемым днем. Я привык к жаркой непрерывности этого сплошного дня. Ночи казались созданными только для передышки от жестокого дневного света. К его монотонному гудению, как будто в глубине земли звучала медная струна, к тому, что воздух, накаляясь, терял прозрачность и походил на твердеющее стекло, и, наконец, к тому, что синева неба была неравномерна, она то сгущалась, то бледнела под нажимами ветра. Говорят, что человеку время от времени полезно пожить в одиночестве. На опыте своей жизни я знал, что есть много видов одиночества. Перечислять их я не буду, но знаю, что есть одиночество в толпе и одиночество лесное, есть одиночество, сопутствующее горю, и есть, наконец, морское одиночество, зачастую близкое к состоянию безмолвного душевного подъема. Это тот безмолвный подъем, когда человек даже враждебен всякому разговору. Он предпочитает молчать. Да что скажешь на нашем плоском языке, когда твое перегретое за день темное тело вдруг захлестнет и охладит, взбитая перед вечерним прибоями ветром морская нежнейшая пена? Она будет таять на тебе, покалывая кожу пузырьками душистого газа, и прикасаться к воспаленной коже свежо и осторожно, как ветер с тех островов, где до сих пор еще, может быть, спят в земле бронзовые девственные дианы. А может быть, это прикосновение больше напоминает влажные после купания девичьи косы? В морском одиночестве, в этой встрече с глазу на глаз с ракочущим простором, всегда присутствует сознание, если не бессмертие, то во всяком случае длительных лет, которое всегда дарит нам море. Я проводил на берегу все дни до заката. Я часто засыпал в тени большой скалы. Я читал по строчкам книги и по целым часам мог смотреть на свитки летучих облаков. Очевидно, в состав счастья входит и состояние беззаботности, отсутствие самых ничтожных тревог. Очевидно, это именно так, потому что я был счастлив тогда. Чистый, первобытный, ничем не оскверненный свет спускался на землю, и я совершенно забыл, что такой нечаянный, и огромный душевный покой, по словам людей суеверных, никогда не остается безнаказанным. И возмездие, конечно, пришло. Как-то я лежал на берегу, глядя сквозь прищуренные ресницы на разноцветные огненные шары. Они вертелись передо мной в каком-то сиреневом пространстве. Я соображал, что это за пространство, воздух или над морем, или, может быть, это небо, изменившая по капризу фиолетово-черный цвет и пожелавшая немного поблистать серебряным свечением и легкой желтизной. Пока я размышлял над этим, с высокого обрыва донесся слабый человеческий крик. Я обернулся и увидел на краю спокойной небесной синевы человека, махавшего кепкой. Человек этот держал за руку маленькое существо в красном выгоревшем сарафане. Существо тоже нерешительно махало мне тонкой, как соломинка, лапкой. «Привет!» — кричал человек с обрыва. «Рад видеть вас в добром здравии, Константин Георгиевич!»